20. Между тем Нерон, теряясь в догадках, каким образом стали известны подробности его изощренных ночных развлечений, вспоминает о небезызвестной благодаря браку с сенатором Силии, которую он сам принудил к соучастию в своих грязных любострастных забавах, и которая к тому же была приятельницей Петронии. И, вменив ей вину, что она будто бы не умолчала о виденном и о том, что претерпела сама, он проникся к ней злобою и отправил ее в изгнание. Тогда же он отдал бывшего претора Муниция Терма на расправу жаждавшему отмстить ему Тигелину. Дело в том, что вольно отпущенник Терма в поданном им доносе обличал Тигелина в некоторых преступлениях, за что он сам поплатился жесточайшими пытками, а его патрон Терм – головою.